16. Удар по окрестностям. «Ты чего вернулся?» — спросил его вахтенный офицер Пек Идипус. «Мои убыли к маме в Метфорд. С сегодняшними перекрытыми дорогами мне туда не добраться. И чего мне тут дома одному сидеть?» «Ну, жена вот ездит, вообще-то...» «Не настроен», — вело ответил командор Рокспеттит и прошел к себе. «Да», — обернулся он к вахтенному, — «по пустякам меня не дергать. Считай, меня на корабле нет. Хочу кое-что обдумать насчет будущего похода». Взаимное обращение подчиненных к начальнику и обратное на «ты» вовсе не считалось фамильярностью. Когда-то такое привелось в гражданских фирмах. Теперь демократический заряд 90-х годов прошлого века, хоть и с превеликим опозданием, но докатился и до армейско-флотской среды. Подойдя к своей каюте, командор Рокспеттит распечатал заблокированное личным кодом запорное устройство. Он вошел и сел на заправленную койку. Здесь он выпал из времени, приблизительно на 5 минут. Он все еще успешно блокировал ненужные мысли. Вообще-то можно было бы подняться, получить родимую беретту и, вернувшись сюда же, произвести полное окончательное отключение мозга, стереть выплывающие изнутри картины увиденного. Но ведь такое можно было сделать и раньше, в процессе вождения машины. Хотя вполне может случиться с меньшей результативностью. Фирма Opel изобретала слишком много всяких предохраняющих от травматизма устройств. Было бы полным идиотизмом в течение часа-двух, вряд ли в нынешнем хаосе полиция явилась бы раньше, лежать в смятом автомобильном корпусе, зажатым выпрыгнувшими отовсюду надувными спасательными подушками. Итак, 15-зарядная «Беретта» имела явно повышенную надежность. Но разве для этого он прибыл на борт? «Вот так вот валяться в коечке». Очень у него было много работы. Кстати, «Беретту» все-таки стоило тоже получить. Она могла пригодиться. Да и повод имелся. В раскинутом вокруг городе было очень неспокойно.